Мы здесь собрались, чтобы пообсуждать, вообще говоря, ламизм, то есть доктрину, сформулированную святителем Григорием Паламой, примерно в 1330-х, 1350-х годах, вот, а также развитую его друзьями при его жизни и последователями, некоторые из которых, ну, уже развивали паламитскую доктрину довольно продуктивно и после смерти святителя Григория. Также паламизм как определенная, ну, я бы даже сказал, философская концепция, ну, философская интуиция стала актуальна в русской философии XX века, вот, где обнаружились определенные пересечения вот этой вот паламитской схемы, о которой я сейчас скажу, уже с определенными философскими интуициями, характерными для эпохи модерна. В частности, в рамках гумбольдтовской философии языка. Вот. Ну, об этом можно будет поговорить, если еще какие-то будут вопросы, вот, или, ну, там, желание пообсуждать уже, так сказать, современную жизнь паламизма. Вот. А сначала я скажу вообще про то, что именно, ну, вот, можно назвать этим словом, учением Григория Паламы и, соответственно, паламизмом. Я бы сказал, что это понятие включает в себе несколько таких вот базовых интуиций, которые, ну, по большому счету, не вытекают друг из друга. Вот. Это, в первую очередь, метафизическая интуиция, которая, на мой взгляд, очень интересна с философской точки зрения, при том, что она достаточно элементарна. И во вторую очередь, это определенные антропологические интуиции, вот, ну, про которых тоже, я надеюсь, мы поговорим. С чего начать? С метафизики? Ну, базовая паламитская схема, онтологическая, предполагает то, что, ну, как бы, предполагает различение в божестве двух сторон, как бы, бытия. Да, это сущность и энергии этой сущности. Вот. И да, при том, что сущность понимается, сущность Бога понимается как непознаваемое, неприступное, непричаствуемое тварным существом. Вот. А энергии божественные — это то, что исходит от сущности, и то, что может быть познано, и к чему вот мы все причаствуем просто в силу своего существования на этом свете. Вот. То есть еще раз, два элемента, как бы, ну, бытия. Один элемент — это то, что относится к непознаваемой и непричаствуемой области, ну или стороне божества. А другой элемент — то, что в божестве относится к познаваемости и причаствуемости. Вот. Соответственно, предполагается, что, во-первых, божественные энергии могут быть каким-то образом познаваемы, вот, то есть воспринимаемо умом. Вот. И, во-вторых, предполагается, что к божественным энергиям вот тем или иным образом причастно все существующее, то есть все тварные сущие к ним причаствуют. Вот. Тогда встает вопрос. Ну, в рамках вообще христианской и византийской богословской традиции по умолчанию предполагается, что тварное сущее не равноценно божественному, и, соответственно, оно было сотворено Богом. Вот, и было, когда Бог, так сказать, был, отварного сущего не было. Хотя сама категория времени появилась как бы с... Ну, поскольку мы не можем говорить, как бы не используя в языке какие-то временные категории, понятно, что об этом можно рассуждать только с долей условности, используемой в языке. Вот. То есть как бы, как будто бы это было все во времени. Вот. Хотя предполагается, что для Бога, конечно же, временной порядок неприложим. Вот. Да. И, в общем, условно говоря, было, когда тварного сущего не было, а Бог, разумеется, был, поскольку Бог существует всегда. Вот. Так вот, как вы думаете, энергии божества, которые отличаются от сущности божества тем, что они причаствуемы и познаваемы, они тогда были или нет? Были. Да, но смотрите, энергии отличаются от сущности, еще раз, тем, что они познаваемы и причаствуемы, но их ведь никто не познавал, и никто к ним не причаствовал. В смысле? Вспомним за лекции. Ну, то есть это тоже не этот цикл. Mm. Наше дыхание, дня, ночи, то есть все как бы живое. Ну, если нет человека, то не было. Да, то есть они из него субъекта познают. Кто творит? Да. Задавать этот вопрос, потому что мы не знаем. Они были, но они не было субъекта познания. Если они не были замечены, получается, их не было. Да, ну вот согласно Паламек, конечно же, они были. Вот. И в этом заключается некоторое противоречие вот этой вот паламитской внутри этой вот паламитской метафизической схемы, которая лично мне, в общем-то, нравится, потому что как бы не все противоречия, на мой взгляд, плохи. Вот. А вот так вот, что никто их не познавал, никто к ним не причаствовал. А двусторонность божественного бытия, она все равно имела место. Бог сам себя же познавал. Ну, это как бы тема у Паламы очень темна. Как бы крайне редко Палама упоминает о самосозерцании божественным умом самого себя. Ну, потому, конечно, за этой темой есть большая история в рамках, в первую очередь, античной философии, но немножко христианской тоже. Да, но как бы формально это не имеет отношения к теме божественных энергий. Вот, то есть познание Бога самого себя не предполагает, что в Боге имеет место такая вот двусторонность на непознаваемое, непричаствуемое, познаваемое, причаствуемое. Вот. Ну, в общем, как бы, поскольку мы говорим сейчас о Паламе, то я ничего другого сказать не могу, что, да, что согласно Паламе это развлечение в божестве имело место всегда. И, то есть корректнее сказать, имеет место всегда. Вот. Имеет — это значит, да, это значит, что именно всегда имеет. Вот. Независимо от того, скажем так, имеет ли место тварный мир, вот, и человеческие существа, которые познают эти божественные энергии. Вот. Поэтому, если мы говорим вообще, то можно сказать, что ну, так вот, ну, пытаемся максимально обобщить понимание божественных энергий у Паламы. Есть энергии как таковые, которые несоотносимы с тварным миром, а есть конкретные энергии, которые существуют как бы в божестве в силу соотнесенности Бога именно с тварным миром. Есть как бы, можно сказать, бесконечное количество божественных проявлений, божественного распространения, вот, которое не имеет реципиента как бы для восприятия. Вот, но при этом есть вот некая такая узкая, так сказать, полоска. Это вот мы, вот весь наш, в общем, сотворенный мир, вот, которая, как бы, на которую, в общем, распространяются некие соотносительные энергии Бога, то есть которые соотносятся с тварным миром. Вот. Так нормально? Да, вот. Хорошо. Здесь еще вот есть следующий интересный момент. Опять-таки можно задаться вопросом, да, вот эти энергии божественные, про них Палама говорит как о том, что они исходят, да, от божественной сущности. Вот. И нередко в его языке можно обнаружить какие-то такие коннотации к тому, что они, ну, как бы, ну, раз они исходят, значит, в них есть определенная как бы направленность, да, ведь получается. Вот. Можно спросить, а вот куда эта направленность? Ну, и ответом, разумеется, на этот вопрос будет, ответ будет такой, что а вот никуда. То есть это как бы такая направленность, которая, в общем, которая направлена никуда. Вот. Вот поэтому в паламизме, я бы сказал, заложены определенные параконсистентные, это вот называется в современной логике, ну, некоторые параконсистентные ходы. Вот. И Палама не был против вот такой вот параконсистентности, которая предполагается в его учении. Да, с точки зрения истории, философии, то есть, ну, вот эта вот схема двустороннего бытия божества, ну, вот, про которую я пытался сказать, на мой взгляд, она имеет двойственное основание в предшествующей паламизму мысли. Вот. С одной стороны, это, я бы сказал, что это философские основания, которые... которые имеют неоплатонический характер. А с другой стороны, эти основания, они находятся в христологических спорах уже в рамках византийского богословия. Вот. Если мы говорим про именно философский базис вот этой схемы, то здесь, ну, я бы сказал следующее, что базовая интуиция, на которой построена эта паламитская схема, она, в общем-то, насколько я могу судить, такая же, как и базовая интуиция в неоплатонической, ну, базовая интуиция относительно первоначала в неоплатонической философии, ну, например, это проявлено у Плотина. Вот это интуиция следующего характера. Вот, вот есть некое такое вот как бы абсолютно совершенное бытие. Вот бытие, ну, с абсолютным бесконечным, так сказать, мерой совершенства. Хоть понятие бесконечности, понятие меры, они как бы друг другу противоречат, но как бы, не знаю, как сказать иначе. Вот. Какова, тем не менее, будет вот такая вот характеристика вот этой штуки? Характеристика будет следующая, что нечто абсолютно совершенное будет так или иначе распространять свое совершенство вне себя. Вот. Иначе оно не было бы абсолютно совершенным. Вот. Соответственно, в логике философии Плотина и вообще как бы в неоплатонической логике именно это является основанием существования вот всего сущего помимо единого, вот, в том числе материального сущего. Единое, или вот это вот высшее, высшее сущее себя распространяет вовне, вот, и как бы это распространение его, ну, опять-таки слово «вовне» как бы здесь не очень корректно, потому что, по большому счету, нет ничего, как бы, нет ничего кроме того, что исходит от единого. Вот. Но тем не менее, и все вот этого принципа, ну, для нас это принцип, а для единого это не принцип, а просто то, как оно имеет место. Вот, вот все, все существует там, номинальная область, область души, область материи, вот, и ну, правда, вот мера единства, она убывает, да, в рамках каждой из этих областей. Вот, и насколько я могу судить, из той же интуиции исходит и Палама, вот, но только с тем условием, что христианская традиция накладывает определенные ограничения на эту интуицию. Вот. И когда эта интуиция как бы начинает работать уже в христианской традиции, то на выходе получается уже некоторая другая схема, чем у неоплатоников, чем у того же Плотина. Вот. А именно есть некоторое распространение, ну, имеет место, в общем, распространение божества вовне, но это не приводит необходимо к возникновению вот всей нашей реальности, в том числе материальной реальности. То есть это не приводит к сотворению мира. Вот. А это просто и некоторое свойство божества, которое у него имеется вот, в себе. Вот. А именно свойство распространения вовне. Вот. А мир, сотворенный мир, да, он появляется уже посредством специального акта сотворения, творческого акта божества. Вот. И когда уже тварный мир имеет место, вот, то вот эта вот распространенность божества вовне, конечно же, ну, как бы она относится в том числе вот к этой вот сфере, сфере тварного мира. Вот. Понятно, что я говорю? Или... Хорошо. Вот, таким образом, ну, вот, примерно вот, да. Теперь я еще скажу немножко о христологических основаниях ламетской схемы. Ну, примерно с середины первого тысячелетия по Рождеству Христову в Византии вот бушевали христологические споры. Это были споры о том, ну, как бы, что такое Христос, то есть воплощенный Бог. То есть сами эти споры начались еще раньше, еще в IV веке, когда в рамках арианских споров как бы обсуждалось, является ли Христос Богом или Христос — это только очень-очень совершенное тварное человеческое существо. Ну, не обязательно человеческое, но сотворенное. Вот. И тогда ортодоксальная традиция как бы вот сформулировала определенные положения как бы, ну, в пользу того, что Христос, то есть как бы тот тот, как бы это сказать, это индивид, о котором идет речь в Евангелиях, что да, и вот в IV веке христианское богословие, ортодоксальное христианское богословие остановилось на том, что истинно считать, что Христос — это Бог в самом полном смысле этого слова. Вот. И в V веке уже были споры о том, как это понимать. Соответственно, сформировалось, ну, в V веке и позднее, сформировалось учение, сформировалось то понимание, согласно которому Христос — это и Бог, и человек как бы одновременно. Соответственно, Христос обладает и божественной природой, и человеческой природой одновременно. Вот. Соответственно, что это значит? Ну, как бы дальше, если эти рассуждения развивать, ну, как это делали византийцы, это значит, что Христос действует и по-божественному, и по-человеческому. Для него характерно как бы оба вида, ну, как бы проявлений, действий. Вот. Он совершает чудеса, как это описано в Евангелиях, что характерно для божественного образа действий. А с другой стороны, он боится смерти и просит о том, чтобы не умереть мучительной смертью, что характерно для человеческой природы. Вот. И тогда вот уже в рамках подобного рода рассуждений концептуализировалась сама вот эта вот категория действования. Вот, да, если есть некие божественные действования, а есть некоторые человеческие действования, вот, это значит, что вот эта вот категория действования или что то же самое, энергии, вот, энергия — это есть действие или действование, вот, что эта категория на, так сказать, онтологическом горизонте занимает занимает важное место. Вот. И, соответственно, именно вот в этих спорах категория энергии как-то вот концептуализовалась. Вот. Поэтому, когда святитель Григорий Палама говорит о различении в Боге сущности и энергии, то он апеллировал в том числе к тому концептуальному аппарату, который таким образом вот выработался в христологических спорах. И говорил, вот, ну смотрите, вот в христологии ведь мы же разобрались, что как бы у Христа было два вида действий, вот, которые отличались друг от друга, но при этом ведь действия Христа не тождественны его природам. Вот. Ну, природа, ну, вы понимаете, что я вкладываю, когда говорю слово «природа» сейчас? Или не очень? Ну, как бы это да, но в первую очередь я имею в виду, под природой здесь просто вид. То есть Христос, с одной стороны, относился к виду людей, он же был человеком, вот, и, а не каким-нибудь животным. Вот. То есть он воплотился в человека. Бог, в лице Христа Бог воплотился в человека. Вот. И поэтому Христос относился в своем, в своей, как это сказать, ну вот, в том виде, в котором он был воплощен, относился к виду людей. И это то же самое, что к человеческой природе. А с другой стороны, вот ипостаси Троицы, вот, каждая из ипостаси Троицы, одна из них — это, собственно, та ипостась, которую имел Христос. Вот. они относятся к божеству, и поэтому так или иначе богословский язык предполагает проговаривание определенного божественного вида, который к которому относится каждая из ипостасей Святой Троицы. Вот. Поэтому самый ближайший аналог к слову природа, когда я употребляю это понятие, это просто вид. Вид, людей, то есть именно в логическом смысле вид. Вот. Или божественный вид, так сказать, наверное, с точки зрения богословия некорректно, но я надеюсь, что вот на пальцах понятно, что я имею в виду в данном отношении. Да. Так вот, соответственно, Палама апеллировал к тому, что в христологических спорах фактически категория действия или энергии отделилась эксплицитно от категории природы, потому что одно дело — это то, что, скажем, Христос относится к человеческой природе, вот, а другое дело уже, что он себя проявлял в соответствии с этой природой. Вот, то есть поскольку одна из двух природ Христа — это человеческая природа, то определенные действия Христа соответствовали вот этой вот его человеческой природе, а другие действия Христа соответствовали божественной природе. Но если мы так скажем, то это предполагает, что действия природы — это все-таки, в общем, разные штуки. Вот. Поэтому уже в христологических спорах категория действия или энергии, категории природы были так или иначе разведены. Вот. И это другое уже богословское основание, на которое Палама опирался, проводя это развлечение между сущностью или природой и энергиями в божестве. Поэтому я выделил два таких основания. Одно — это философское неоплатоническое, о котором я говорил, а другое — христологическое. Так, есть какие-нибудь вопросы? Да, но, может быть, я немножко смотрю. Угу. Что есть познаваемые, да, есть непознаваемые. А как же это с апофатическим богословием? Я бы сказал, что в рамках такого нормативного паламизма для энергии как таковых характерна познаваемость. Непознаваемость это то, что характерно именно для божественной сущности. Угу. Да, так и. Как-то зачитал с этим апофатическим богословием, что получается, что вы все правильно. Бог непознаваем в отношении своей сущности. То есть, если бы, апофатическое богословие не является самоценным не является единственным. Вот. А традиционно апофатическое богословие всегда идет наряду с катафатическим. Собственно, эти два подхода говорят о том, что в одном отношении Бог познаваем, а в другом отношении Бог не познаваем. Вот и именно, о познаваемости Бога говорит катафатическое богословие, о непознаваемости апофатическое. И это два разных отношения. Вот. Соответственно, в рамках этой паламитской схемы апофатическое богословие — это богословие, которое относится к божественной сущности. Может быть, еще какие-нибудь рассуждения полемического или какого-нибудь другого характера? Мы еще пока особо не перешли. Почему? Пока еще предшествует. Да. Нет, все-таки я считаю, что перешли, потому что все, что было сказано, это были, я говорил об основаниях именно паламизма. Вот. И об основаниях вот этой вот паламидской схемы двойственного бытия Бога. Вот. Или, да, как бы это все-таки сказать покорректней? Двойственно, ну, как бы двух сторон бытия Бога, может быть, так лучше. Да. Ну, то, что я сейчас говорил, это было сказано к тому, что в самом начале я сказал, что есть несколько различных аспектов паламизма, вот, и один из них вот такой вот метафизический, а другой антропологический. Вот это все я говорил как бы про такой вот, да, метафизический аспект паламизма. Вот. Ну и, наверное, по большому счету, все, что я хотел сказать про это, я сказал. Вот. Теперь можно поговорить про антропологический, который, кстати, да. Можно еще поговорить, да, вот про антропологический аспект и про, ну, скажем так, гносеологический. Как раз вот этот самый последний гносеологический имеет отношение непосредственно к пониманию святителя Григория Паламы статуса научного знания. Ну, про антропологическую историю здесь, наверное, я подумал, лучше начать со следующего, что вообще вся эта заваруха началась, когда богослов византийский Варлаам Калабрийский стал как бы предъявлять претензии к неким монахам, да, вот, которые занимались умным деланием. Это было в конце 1330-х годов. Вот. То есть он, этот самый вот Варлаам, довольно заметное лицо, так сказать, на вот византийском богословском поле того времени. Он встретился с некоторыми монахами. Вот не очень понятно, может быть, это были такие простецы, монахи, да, может быть, и не только, вот, которые ему поведали, что они в ходе своей монашеской жизни используют определенные молитвенные практики. Вот. И Варлаам, он возмутился существованию таких практик и подал жалобу в Синод. Вот. А Палама как раз дружил вот с этим кругом монахов. И сам он был монахом. Но вообще не очень понятно, насколько сам Палама практиковал это. То есть он, ну, можно точно сказать, что практиковал, но какая была, так сказать, мера вот его вхождения вот в эти практики, не очень понятно. Сам он, насколько мне известно, не упоминает. То есть, ну, в своих текстах об этом. Вот. Он всегда, он довольно много говорит о том, что происходит в ходе этих молитвенных практик. Вот. Но всегда говорит об этом в таком, грубо говоря, объективистском ключе. То есть он были в Византийской церкви богословы, которые говорили об этом от первого лица. Как, например, вот, ну, в первую очередь это Семен Новый Богослов. Во вторую, например, Григорий Богослов, который жил в IV веке. Вот. А Палама от первого лица, от своего лица практически об этом не говорит, а всегда говорит об этом в таком вот объективистском ключе, что вот происходит то-то, то-то, вот, как некое общее знание. Ну, по крайней мере, общее знание среди монахов. Вот, да, и к тому времени Палама уже активно спорил с этим же самым Варлаамом о природе богословского знания и знания как такового, вот, а тут еще и Варлаам стал возмущаться молитвенными практиками, которые практиковали его друзья-монахи, вот, поэтому Палама стал писать, ну, как бы стал полемически писать как бы и о темах, которые связаны с, вот, с антропологией. И да, собственно, так и возникла тема поварского света в пламенских спорах. И про это можно сказать следующее, что, собственно, те практики, о которых идет речь, это следующее, что монах пытается отстраниться от любых посторонних мыслей, он как бы вот концентрируется в себе, концентрируется на своем уме. И все любые посторонние помыслы он пытается отсекать. Просто это ужасно трудно, поэтому я и говорю слово «пытается», а не «отсекает». Вот. И используют для этого определенные психофизические инструменты. Во-первых, он использует краткую молитву, которая сейчас называется Иисусовой молитвой. Ну, эта краткая молитва как бы в разных вариантах была. Ну, например, в таком «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, то есть это, разумеется, я говорю в таком славянизированном русском варианте. Вот. А эти люди, они, ну, для них родным языком был греческий. Но смысл примерно такой. Вот. А другая особенность этих... Да, и вот эта вот молитва, она повторяется бесконечное количество раз, вот, как способ как бы отстраниться вот от всех посторонних помыслов. А другая особенность этих практик — это специфическое положение тела, в котором находится такой монах, вот, который практикует эту молитву. Это изогнутое положение тела. Вот такое, что взор человека вперен в его собственный пуп. Вот поэтому противники исихастов называли последних попадушниками. Кстати, вот я упомянул слово исихастов, да? Само слово исихаст буквально значит молчальник. Вот. Да, но это, то есть, но вопреки как бы этому смыслу этого названия, тем не менее, ведь определенные слова эти монахи проговаривали, да, именно слова вот этой вот краткой молитвы. То есть это нужно понимать, да, что вот что эти монахи, они не то чтобы занимались медитацией и полным, так сказать, молчанием ума. Вот. Нет, они определенное содержание словесное и мысленное вот, вкладывали в свои практики. Вот. Поэтому нельзя сказать, что они были абсолютными исихастами. Вот. А здесь слово «исихаст» значит скорее то, что они были в молчании по отношению ко всему окружающему миру, вот, и разговаривали только с Богом в себе. Вот. То есть ну, идеал — это был только внутренняя речь, а не речь, обращенная кому бы то ни было. Вот. Да, и вот, собственно, с этими практиками Варлам, когда ознакомился, вот он и стал возмущаться. Плана их стал защищать. Вот. И вырисовывается следующая картина, если мы пытаемся понять, как бы, каким, ну, что нам открывает защита Паламой вот этих вот молитвенных практик. Палама говорит примерно следующее, что когда ум такого человека, пребывающего вот в этих практиках, сосредотачивается на себе, вот, то, ну, то следствием этого как бы обращения ума на себя происходит то, что такой человек видит внутри собственного ума некий свет. Вот. И это божественный свет, утверждает Палама. Вот. А божественный свет, и, соответственно, монах должен концентрироваться на этом свете для того, чтобы через него, через обнаруживаемый в собственном уме свет вот, подниматься и соединяться с Богом. Вот. И как бы, когда уже когда уже появилась в этих спорах Паламы с Варламом вот эта вот тема света, тогда Палама, ну, как бы стал формулировать уже некоторые положения о том, что же это за свет, в общем, что о нем еще можно сказать. Вот. И Палама говорил о нем следующее, что это тот же самый свет, который видели апостолы, когда лицо Христа просияло на горе Фавор. Вот. То есть есть некий предвечный божественный свет, который, собственно, является в то же время божественной энергией в том смысле, о котором мы говорили выше. Вот. То есть божественная энергия принимает форму света. И этот свет, во-первых, воссиял от лица Христа на Фаворе, что описано в Евангелиях. И, во-вторых, он вот видим каждым человеком, который искренне и с верой Христа и в церковь вот, совершает эти молитвенные практики. Вот. Да, и поскольку это божественная энергия, то есть божественное проявление, божественное действие, то это есть сам Бог. То есть вот поэтому этот свет можно назвать божественным. И необходимо назвать божественным. Вот. Интересно, да, следующий, так сказать, шаг рассуждений, ну, не рассуждений, а описания этого света у Паламы. А вот я говорил, что энергия божества для нее характерна, в отличие от сущности, то, что она причаствуемая, я, с одной стороны, а с другой стороны, познаваемая. Вот. Или на неоплатоническом языке, который использует Палама, она умная. Вот. То есть это такая давняя тема еще вот неоплатонической философии, которая, собственно, укоренилась в христианстве там еще там, через Евагрия, каппадокийцев и других византийских мыслителей. Вот. Предполагающая, что есть некая умная реальность, вообще говоря, в сущем. Вот. И некоторые христианские авторы как бы не соотносили вот эту вот умную сферу реальности с божеством, вот, а другие как бы соотносили. Так вот, в паламизме получается, что вот, умная сфера сущего, да, собственно, к ней относятся божественные, то есть божественные энергии обладают вот этим вот свойством умности. Как, вот. И поэтому, собственно, они могут быть познаны, потому что, ну, вернее, здесь даже корректнее сказать свойством умопостигаемости. Вот. Собственно, поэтому они могут быть познаны человеком. Ну, познаны, опять-таки, вот, очень часто, когда мы используем какие-то слова в этих рассуждениях, вот, то эти слова оказываются ловушками. Вот. Познание энергии — это не имеет ничего общего с тем, когда мы в обычном языке говорим о познании. Скажем, я узнал, как работает этот магнитофон. Да, то есть я узнал дорогу до магазина. Вот. Здесь имеется в виду как бы другое. Здесь имеется в виду скорее воспринятое. Вот. Или ощущаемо, да, вот божественная сущность не может быть воспринята и ощущаемая, а божественные энергии могут быть. Вот. И вот об этой вот воспринятости и говорится на языке умности и умопостигаемости. Вот. Соответственно, божественный свет, так же, как и остальные и другие божественные энергии, умный и умопостигаемый. Вот, да. И еще раз, фаворский свет, который видели апостолы на Фаворе, и свет, который видят исихасты, вот, это один и тот же свет, и это божественная энергия, то есть сам Бог. Вот это вот как бы ход рассуждений Паламы. Вот. Палама говорит даже следующее, что, ну, поскольку для энергии характерно то, что они умные, а человек обладает умом, вот, ну, имеется некоторая сродственность между человеческим умом и божественной энергией. Вот. То есть человек, в общем-то, в системе Паламы получается неким образом сродственным божеству, поскольку божественная энергия — это сам Бог, это как бы действие самого Бога. Вот это довольно интересно. Я вот пока сам этого Паламы не прочитал, в общем, не дал себе отчет, что его учение включает как бы такое вот положение. Да. И это... Да. Угу. Он будет термин получать. Угу. А зачем его вводить, если энергия — Бог? Потому что в Боге есть еще и другая сторона, неявленная. Вот. А энергии просто это та сторона Бога, которая явлена. Угу. Вот. Да. Как божественная энергия. Нус это просто технический термин платонической системы, который Палама не использует. Но подобие тут есть, да, потому что вот для неоплатонического нуса характерна вот эта вот умопостигаемость природная, как бы вот. Так же, как и для божественной энергии, по Паламе тоже характерна вот эта вот умопостигаемость. Характерно то, что она относится к сфере умного. Вот. При том, что в Боге есть и сфера вот неумного, то есть неумопостигаемого. Понятно? Также у Паламы можно прочитать, что, например, вот это вот этот самый божественный свет, умопостигаемый, является источником самой возможности познавательной деятельности, познавательной активности для человека. Вот. То есть мы вообще имеем саму возможность мыслить, о чем бы то ни было, и саму возможность познавать, в том числе научно познавать. В силу того, что есть некое основание, которое по причастности которой мы, собственно, и обладаем этой способностью. Вот это тот же самый тот же самый божественный свет, божественная энергия. Еще интересный вывод из этих рассуждений Паламы, который Палама эксплицитно проговаривает, это тот вывод, что поскольку свет, который видели апостолы на горе Фавор, это именно умный свет, вот, то этот свет был виден только людям, как бы только тем, кто обладает способностью ума, способностью его воспринять. То есть это не был свет вот как вот от этой лампы. Вот, это не был физический свет, который, ну, мы бы сейчас сказали, который распространяется посредством фотонов в как бы физическом пространстве. Вот. Это не физический свет, а именно вот этот вот свет умный, умопостигаемый. Поэтому те живые существа, которые не обладают умом, они этот свет видеть не могли. Там, если какое-то животное случайно оказалось в том же месте, или насекомые, очевидно, что они там были, по крайней мере, насекомые, то они ничего не видели, никакого света, только люди его видели. Вот. Да, нет никаких кошек. Можно это как раз к вопросу в самом начале задавать, да? Угу. Есть ли эти энергии, если нет человека? То есть, ну, это есть ответ в этом мире, и кто не видит, значит, в общем-то, человек единственный, кто может эти энергии ухватить, поэтому можно сказать, что в смысле бытия, что их нет. Нет, как раз по пламе, в смысле бытия, они есть. Что? А, ну, то есть они есть, но их вначале видит. Видит только человек. А, то есть есть как бы два модуса вообще. Ну вот есть кинесиологический модус, есть онтологический модус. Так вот, видеть, да, в данном случае относится к кинесиологическому модусу. Очевидно. Но при этом есть еще онтологический модус. Вот все существует по причастности к энергиям, а видеть их может только человек. То есть как бы на гносеологическом уровне вот, воспринимать. Но тем не менее, просто в силу самого факта существования всего тварного сущего, включая камни, там, неживые, ну, неживые предметы, темную материю, вот, все так или иначе существует именно по причастности вот к этим самым энергиям в этой вот пламенской системе. Вот, да. И уже завершая антропологическую часть, конечно, еще много можно говорить о разных детальках, вот, но как бы я хочу как бы это так все-таки более-менее компактно как бы эти части подать. Вот можно сказать об интересной теме, а именно об иудейском бэкграунде, того, как вот эта вот антропологическая тема находит свое проявление у пламы. Вот. Я не специалист в иудаике, мягко говоря, вот, но два американских исследователя, один из которых является епископом, вот, а именно Андрей Орлов и Александр Голицын, вот, занимаются тем, что ну, в частности, тем, что исследуют иудейский бэкграунд византийских богословов. И таким образом они добрались и до Паламы. А я, так сказать, несколько развил их идеи. Правда, еще не успел опубликовать это. Да. И, собственно, поэтому как бы здесь я могу просто пересказать их выводы кратко. Вот, а потом сказать, как это относится к пламе. Вот. То есть это как раз вот имеет отношение к теме света внутри ума. Вот. Они, Орлов и Голицын, говорят, что есть две традиции, которые имеют отношение к этой теме в Ветхом Завете и иудаизме. Вот. Это, с одной стороны, традиция кавод. Само слово кавод значит «слава Божия», которая проявлена в книге пророка Иезекииля, вот, и вообще и других библейских текстах, которые относятся к священнической традиции. Вот, которая в рамках этой традиции присутствие Бога описывается посредством символики огня или окутывающего облака. Вот. И развитие этой традиции в Ветхом Завете привело к тому, что лицо и тело того или иного пророка, например, Моисея или Еноха, описывается как отражающее славу божества и испускающее таким образом свет. Это как бы описывается в качестве некого внешнего света. Ну, о природе этого света рассуждать бессмысленно, ну, по крайней мере, сейчас. Вот. Но важно, что в рамках вот этой вот традиции кавод имеет место тематика света вот как указывающего на присутствие божества здесь, здесь и сейчас. Но это вот некий внешний исходящий свет. С другой стороны, другая традиция, которая тоже имеет дело со светом, ветхозаветная, иудейская, это традиция, связанная с понятием «целем». Даже не знаю, куда ставить ударение, поскольку, в общем, да. Поскольку не знаю иврита. «Целем», понятие «целем» значит, означает «образ». И в рамках этой традиции имеет место интериоризация мистического света, вот, и акцент на неком внутреннем аспекте мистического переживания, которое проявляется в неком внутреннем свете. Вот. И вот здесь вот принципиально то, что это именно внутренний свет. Свет внутри ума, ну или внутри души. Вот. В рамках вот этой вот традиции «целем» сформировалась тема, по которой Адам до грехопадения имел образ некий, и о котором говорится так, что это некий цветовой образ. Вот. А после грехопадения этот образ световой был утрачен. Вот. И те или иные существа также как бы на каких-то ступенях восхождения к Богу этот образ, цветовой образ, ну, как бы в себе начинают иметь. Вот. Ну, следы этой традиции проявляются, например, вот в Библии у апостола Павла, а именно в Колоссянам 1.15, а также и у различных византийских богословов, на которых было влияние сирийского богословия, так, ну, как бы то или иное влияние. В первую очередь в Макариевском корпусе. Как бы это очень значимо для византийской традиции. Корпус текстов мистического содержания, по всей видимости, IV века, там, конца IV века. Вот. Да. И, по всей видимости, от Макария эта тема пришла к Паламе, который, например, говорит, что Адам до грехопадения был причастным к божественному сиянию и облечен в деяние славы. То есть, как бы, состояние Адама до грехопадения связывается с неким светом. Вот. Также Палама, например, в триадах тех же говорит, что ум Исихаста, очистившегося от страстей, созерцая себя, видит сияние, то есть божественный свет, запечатленное в собственном образе. Вот. То есть просто что хочу сказать в связи с этим, что когда Палама развивает вот эти вот антропологические темы, связанные с внутренним светом, то здесь, на мой взгляд, обнаруживаются различные очень интересные как бы, исторические традиции. То есть, с одной стороны, я вижу здесь... Я бы сказал, что я вижу здесь проявление как бы трех линий. С одной стороны, я вижу здесь проявление линии известного христианского богослова Пьевагрия Понтийского, который был осужден в свое время за платонизм, ну или в его случае оригенизм. Вот, поскольку оригенизм был платоничен. Вот. Да, и как раз вот в этом самом евагрианстве тема сродственности человеческого ума с божеством, она, в общем, ярко представлена. Вот. И в частности посредством языка света. С другой стороны, как бы здесь у Паламы обнаруживается вот, вот эта вот иудейская традиция, которая к нему попала, по всей видимости, через Макаревский корпус, который он довольно хорошо знал, насколько можно судить. Вот, да, и здесь она проявляется, когда Палама говорит, например, что вот Исихаст, сосредотачиваясь на себе, ну, то есть сосредотачиваясь на собственном уме, видит свет и при этом использует слово «образ» как бы в этом контексте. Как бы, вот в этом проявлены следы иудейской традиции целем. А с третьей стороны, я бы сказал, что когда Палама проводит эти рассуждения, то здесь видно просто, что некий непосредственный опыт монахов, с которыми он общался, может быть, даже его самого, хотя он сам про это не писал, некий просто непосредственный опыт узрения внутри ума в результате определенных молитвенных практик света, вот, он также проявляется в словах Паламы. То есть не только какие-то тексты, которые он читал, там, тексты там, евангрианского характера, или вот там Макария, или там, скажем, Дионисия Ареопагита, но и, как мне кажется, из чтения текстов Паламы вот тот или иной непосредственный опыт либо окружение Паламы, либо самого Паламы тоже представлен в этих рассуждениях. Ну что, поговорим о гносеологии. Собственно, Паламицкий, сама вот эта вот полемическая такая тема, то есть Паламицкая полемика, мне просто сложно так переключаться мгновенно от этой темы к другой, я так раскочегариваюсь. Да, так вот, сами паламицкие споры начались, собственно, с такого формального, можно сказать, вопроса, как вопрос о Филиоке. Вот, потому что за несколько веков до, собственно, жизни вот Паламы, его оппонентов, произошел раскол между Восточной христианской церковью и Западной христианской церковью. Вот эти церкви перестали быть в церковном общении друг с другом. Причины как бы очень разнообразные, и идеологические, и политические, и, как это сказать-то, ментально-логические. Вот. Одна часть христианского общества говорила на греческом языке, другая на латыни. Вот. И одним из идеологических моментов расхождения был вопрос о Филиоке, то есть о том, грубо говоря, как устроена Троица, Святая Троица. Вот. Православные византийцы как бы утверждали, что в Троице Сын рождается от Отца, а Дух исходит от Отца и только от Отца. А западные католики настаивали на том, что, следуя Августину и другим западным авторитетам, что Святой Дух в Троице исходит не только от Отца, но и от Сына. Собственно, вот, и вот эта добавление и от Сына и означает... означает вот это вот выражение Филиоке. Вот. Но было множество попыток договориться между православными и католиками. И одна из таких попыток вот пришлась на то время, когда Палама еще был относительно молодым. Вот. В первой половине, если не ошибаюсь, 1030-х годов приезжали в Византию католические посланники, легаты, для того, чтобы опять попытаться церквям католической и православной договориться. Вот. И, собственно, обсуждали вот вопрос об этом самом Филиокве. Вот. С православной стороны было как бы три человека, которые, три богослова, которые участвовали в богословской стороне собеседований. Это Варлаам Калабрийский, Никифор Григора и, собственно, Григорий Палама, который был вот пока вот в этой вот полемике на вторых ролях, ну, в этих собеседованиях с католиками на вторых ролях. Вот. На первых ролях был вот, скорее Варлаам Калабрийский, который к тому времени еще не был противником Паламы, вот, а был просто довольно известным византийским богословом. Вот. Собственно, позиция Варлаама была такова, что ну, она была двойственной. С одной стороны, Варлаам считал себя православным, кстати, потом он перешел в католицизм, собственно, через несколько лет после этого, сбежав из Византии как раз вот в ходе начинающихся паламинских споров. Да, вот. Варлаам, с одной стороны, настаивал на том, что православное понимание этого вопроса истинно. С другой стороны, в своих текстах, которые он написал для этих собеседований, он высказывал ту позицию, что вот такого вот предельного апофатизма в отношении Бога, что как бы любое знание, оно может распространяться только на тварный или материальный, ну, по крайней мере, тварный мир. Вот только о сотворенном мире мы можем говорить что-то уверенное. А Бог, ну, как вообще о нем что-то можно уверенное говорить? Ведь он за горизонтом нашего вообще познания. Вот. Мы, наши инструменты, это вот я сейчас излагаю позицию Варлаама Калабрийского, наши инструменты познания, они заточены по своей природе только на объекты как бы того же порядка, того же размерности. Да? Вот. Ну, поэтому познание и может распространяться только на вещи тварного мира. Вот. Но не на Бога, который находится за этим горизонтом познаваемого. Вот. И Григорию Паламе попали эти тексты Варлаама Калабрийского, и он, в общем, он пришел в возмущение, потому что его базовые интуиции были противоположными. Вот, он, да, и он сначала через своего друга Григория Акиндина, который был на связи с этим самым Варлаамом, ну, захотел связаться с Варлаамом и прояснить ему, как бы, в общем, как на самом деле все существует в этом отношении. Вот. Ну, а затем, вот, собственно, возникла переписка между Паламой и Варлаамом. Каждый написал друг другу там несколько писем, порядка 3-4. Вот. Да, где полемика все более развивалась и детализировалась. Так вот, в ходе этой полемики с Варлаамом Палама сформулировал некую свою позицию по поводу того, вообще по поводу оснований для гносеологии. Вот. Палама в противовес Варлааму утверждал, что как раз вот тварный мир, а о тварном мире нельзя говорить как о том, что может быть с уверенностью познано. Вот. Потому что он текучий и изменяемый. Да и сам человеческий ум тоже не является каким-то неизменным. Вот. И абсолютные истины познания, да, это не то, что может быть приложимо какой-либо тварной реальности, ну, просто потому что она не абсолютна. Вот. Абсолютен Бог. Поэтому некие абсолютные истины познания могут быть только о Боге, согласно Паламе. Вот. ну, казалось бы, Бог не ведь где-то, ну, где-то, по крайней мере, онтологически очень далеко от человека. И как можно говорить о каких-то истинных познаниях в отношении Бога? Вот. Но Палама настаивает на том, что, конечно же, можно, по той причине, что, да, Бог — это реальность, которая бесконечно превосходит человеческую реальность, но Бог ведь специально захотел дать людям некое откровение о себе. Вот. И, собственно, это откровение, оно, ну, собственно, Христос был воплощением этого откровения, с одной стороны. Вот. Бог воплотился вот, в наш мир, поэтому мы имеем определенные откровенные истины. Вот. Ну, кроме этого, есть, с одной стороны, Писание, Священное Писание, да, где ну, это тоже откровение самого Бога, то, что именно то, что Бог хочет сказать людям о себе. Вот, вот я такой-то. Вот. Он говорит это в Писании. А с другой стороны, он говорит об этом, согласно Паламе, в церковном предании. Вот. Поэтому на основании вот этих всех ну, данных вполне можно и необходимо делать некие уверенные, как бы, ну, эксплицировать некие уверенные истины в отношении Бога. Ну, Палама с Варламом об этом всем рассуждали, используя язык так называемых аподиктических и диалектических силлогизмов. Вот. Аподиктический силлогизм — это ну, силлогизм, ну, то есть некая доказывающая такая структура, которая доказывается необходимостью. А диалектический силлогизм — это некая доказывающая структура, которая просто убеждает, увещевает или, в общем, делает некие правдоподобные, так сказать, выводы. Вот. Да, ну, сама силлогизм, то есть сама структура силлогизма, да, такова, что ну, то есть я сейчас даже не возьмусь ее так на пальцах с уверенностью как бы продемонстрировать, но, грубо говоря, есть некий факт, есть некое положение, которое существует как бы независимо от этого факта, и на основе этого делается вывод о чем бы то ни, ну, о чем-то. Вот примерно так устроен силлогизм. Вот. Да, и, соответственно, Палама настаивает на том, что, например, вот относительно того же Филиппы, очень можно силлогистически даже доказать, что Филиппы как бы, что утверждение католиков о том, что Святой Дух исходит не только от Отца Троицы, но и от Сына, неверно. Вот. Для этого просто нужно воспользоваться определенными положениями, взятыми из церковного предания. Вот. И на основе этого Палама встраивает свой силлогизм, доказывающий то, что Святой Дух не исходит от Сына, на основании определенных цитат из, вот, из Денисия Ареопагита. Вот, да. Ну, Варлам, конечно, ну, Варлама не убедили эти положения Паламы, эти его рассуждения. Вот. Да, но в конце концов Палама даже как бы переформулировывает саму как бы методологию доказательности. Вот. Потому что структура силлогизма, то есть доказательство через силлогизм предполагает, что есть некое третье лицо, как бы, как это сказать, третье лицо, которое перед которым происходит предъявление вот этого вот доказательного хода мысли. Вот. И в ходе полемики с Варламом Калабрийским Палама стал говорить, что вообще нам не обязательно сама структура силлогизма для доказательного знания. Доказательное знание, по крайней мере, поскольку по-настоящему доказательным знанием может быть только о Боге, вот, а относительно тварного сущего вообще ничего доказать нельзя, вот, то, так сказать, даже более подходящим доказательным принципом должно быть не силлогистическое доказательство, а доказательство на основе словословия, вот, которое, собственно, не предполагает вот этого некоего третьего лица, перед которым развертывается доказательная структура. Вот. Ну, в случае словословия, ну, разумеется, словословие о Боге. И как бы вот реципиентом словословия здесь может являться только Бог. Вот. То есть, по сути, Палама в русле вот этого своего такого абсолютно несоциального подхода, то есть подхода, не считающегося с фактом наличия других людей, говорит, что как бы, а доказывать, в общем-то, никому ничего не нужно. Зачем? Вот в ходе вот этой вот полемики с Варламом ну, доказывать посредством предъявления развертывания структуры доказательства перед кем-то. Да, и вот, вот в этом контексте, собственно, возникают Палама довольно много рассуждает о природе научного и вообще как человеческого познания. Но довольно много, но, по правде сказать, как правило, у Паламы это больше какие-то такие рассуждения риторического характера. Но то, что я смог ухватить из его положений содержательного характера, ну, это примерно следующее. Во-первых, Палама сознательно следует аргументации еще школы, которая существовала в рамках античной философской традиции. Вот, это школа скептиков. И, очевидно, Палама читала Секста Эмпирика. Да, это один из виднейших представителей античной скептической философской школы. Вот, и Палама берет определенную аргументацию у Секста Эмпирика и уже прикладывает ее, так сказать, к своим материям и развивает на основании своих, так сказать, целей. Вот. Ну, я уже вкратце об этом упоминал, да. Во-первых, Палама говорит о том, что никакое научное знание не может быть, ну, не может считаться окончательным. Действительно, ну, вот сейчас, как бы, да, это называется позицией эпистемологического анархизма, которая была, да, развита Пирабиндом. Вот. И, собственно, у Паламы можно обнаружить заходы, которые довольно близки к этой позиции, чему, в принципе, я был довольно даже удивлен, когда это вычитал. Потому что сейчас уже, имея, так сказать, имея перед глазами историю научного знания, мы знаем, да, что многие теории считались фундаментальными и достоверными, ну, как там теория эфира, я не знаю, да, вот. А потом произошла какая-нибудь научная революция, и эти теории были пересмотрены. Вот. Но меня вот удивило, что у Паламы как бы, ну, очень кратко, очень вскользь, но проговариваются подобные рассуждения. Ведь в его время, ну, наука не была настолько мощной, как, ну, в общем, как сейчас. Вот. Но, тем не менее, вот можно у него вычитать вот что-то такое, вот, напоминающее эпистемологический анархизм Фейерабента. Хотя я не удивлюсь, если это высказывали еще, если эту идею высказывали еще античные скептики, вот, у которых Палама ее, в принципе, мог бы заимствовать. Да, ну, а другая идея Паламы, другая его аргументация, которую он тоже довольно вскользь упоминает, это идея личностного знания, ну, то есть близка к идее личностного знания Палани. Вот, то есть, ну, это как бы, ну, тот аргумент, что, что человек очень субъективное существо, вот, да, и то, что мы познаем относительно, ну да, как бы то, что входит в наш ум как некие факты, это необходимым образом и всегда преломляется в уме неким специфическим образом, специфическим для каждого человека. Вот. Поэтому мы, в принципе, с трудом находим какие-то, какие-то общезначимые вещи, в отношении которых мы на 100% можем согласиться друг с другом, даже если речь идет о фактах, а не о концепциях. И вот Палама проговаривает подобную, подобную мысль, вот, о такой вот присущей необходимым образом каждому человеку субъективности в его познании. Вот. Вот эту линию тоже можно у Паламы обнаружить в связи с его критикой познания, ну, как бы с его критики, критикой представления о познании, об возможности уверенного познания вещей, которые относятся к тварному сущему. Ну вот, пожалуй, все, что я хотел про это сказать.